падкасты Радыё Свабода. Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юра Дракахруст, а таксама нашы сённяшнія госці — гэта палітычны аналітык, каардынатар экспертнай сеткі «Наша меркаванне» Вадзім Мажэйка. Вадзім, прывітанне. Прывітанне. І грамадскі дзеяч, чалец штабу Віктара Бабарыкі Іван Краўцоў. Іван, добры дзень. Добры дзень. Тэма нашай сённяшняй гутаркі — гэта сюжэт мінулага тыдня пра так званы пакт, пакт аб ненападзе паміж Беларусю і Украінай. Некалькі дзён таму Александр Лукашэнка на нарадзе сказаў, што Украіна прапануе Беларусі заключыць пакт аб ненападзе. Яго словы: просяць нас, каб мы ні ў якім разе не ваявалі з Украінай, каб нашыя войскі туды не рухаліся. Пакт аб ненападзе прапануюць заключыць, сказаў Лукашэнка. Праз некалькі дзён Владзіміра Зеленскага журналісты спыталі, так што там пра пакт, як то пакт. І Зеленскі адказаў вельмі цікава: вы чуеце ўсё, што афіцыйна прапануе Украіна. Мы не збіраемся і не збіраліся нападаць на Беларусь. Такіх намераў няма. Нормально кажучи, ён не сказаў «не», ён не сказаў «так». Ён сказаў «так», лічыў патрэбным. Вадзім, так ёсць пакт ці няма, і які ён ёсць, калі ёсць? Сапраўды, слушна звернулі ўвагу на тое, як акуратна вывернуўся Зеленскі, бо некаторыя медыя чамусьці падалі гэта быццам як абвержанне слова Лукашэнкі. Хоць, як па мне, гэта, канечне, ніякае не абвержанне, а сапраўды сыход ад адказу. Калі, ну, проста сказваць на пытанне, ці ёсць пакт, то калі пад пактам мы разумеем некую вось падпісаную дзвюма бакамі паперу, нешта на кшталт вось пакта Молотова-Рыбентропа, то пэўна, што не, такой паперы не існуе. Разам з тым, ці існуюць якія-небудзь перамовы? Ну, я мяркую, ну, магчым, усё магчыма, але я мяркую, што не. Але ці існуюць перамовы паміж бакамі на розных узроўнях, і фактычна розныя данесення таго вось меседжа, пра які Лукашэнка казаў, хутчэй за ўсё так. Бо сапраўды мы бачым, што украінскае палітычнае поле, яно моцна фрагментаванае, гэта, ў прынцыпе, нармальна для дэмакратыі, там ёсць розныя гульцы з рознымі пазіцыямі, як мы бачым, нават сярод прэзідэнцкай партыі, якая досыць маладая, досыць рыхлая, там таксама вельмі розныя людзі ёсць, і, адпаведна, ці праз кагосьці закідваюцца ў беларускую ўладу такія меседжы, так, хутчэй за ўсё, закідваюцца. Бо, в принципе, адзіная пэўна прычына такога не рабіць, ну, гэта ўжо просто лічыць першае некім просто непрыгожым момантам любую камунікацыю на любым узроўні, скажам, Лукашэнкі. Такім маральнымі пытаннямі падаецца, што Украіна падчас вайны не задаецца, і хутчэй кіруецца прынцыпам, што ўсё, што можа дапамагчы, можна рабіць. Таму ці разлічвае моцна Украіна на такія дамовы? Пэўна, што не, але ці Украіна лічыць патрэбным скарыстацца хоць якім шанцам? Пэўна, так. Асобнае пытанне, я думаю, што мяркуем сёння, што з гэтым рабіць Беларусі, як нам для гэтага ставіцца. Так, але на зместу я прапаную пагаварыць потым, і, власна, пра гэта, я спадзяюся, вы будзеце спрачацца, але на пачатку давайте вызначым вот рамку. Іван, ну вот глядзіце, Лукашэнка, як мы памятаем яшчэ, здаецца, да вайны, в інтэрв'ю Кісілёву, казаў, калі той пытаў, а вот калі канфлікт здарыцца, што будзе рабіць беларуская армія, тое ж, што і расейская. І 24 лютага ў дзень, калі вайна пачалася, поўнамаштабная вайна, Лукашэнка таксама. Ну, мы падумаем, ну, вот рускія, да, пачалі, значыць, спецыяльную ваенную аперацыю, а мы тоже пабудзем. Але цікава, што потым, фактычна, ён как мантру паўтараў: не-не-не, мы ж не воюем, мы ж тут як бы, мы ў доміку, мы, вот рускія воюць, они малацы, хорошо, но мы не воюем. Запішыце это сябе во все ваши блокноты. Вот. Зараз Зеленскі што гаворыць? Мы не будзем ваяваць з беларусамі, мы не хочам ваяваць, мы не будзем нападаць. Так ёсць пакт ці няма? І ў якім выглядзе он ёсць, калі ёсць? Да, я думаю, я здесь согласен, конечно, с Вадимом, что в целом бумаги, такие как пакты, они существуют как публичное подтверждение каких-то переговоров, финала переговоров. И, конечно, если мы говорим о непубличных переговорах, то, наверное, бумаги подписывать нет необходимости, потому что непубличные переговоры, они этим отличаются от того, что перед обществом это не предъявляется, и, соответственно, гарантии выполнения этих переговоров, результатов переговоров гораздо меньше. В последнее время тема вообще вот переговоров там Украины с Белоруссией, она очень часто в нашем информационном поле звучит. И, к сожалению, что мне кажется не очень продуктивным, она звучит именно в оценочном ключе. Да? То есть, например, говорят, вот украинцы ведут переговоры с Лукашенко, они с ним разговаривают. Это плохо. Да? Когда я, например, читаю новость о том, что есть переговоры Украины с Лукашенко, то для меня это, наоборот, хорошо. Объясню почему. Я не хочу, чтобы белорусская армия вступала на территорию Украины. По разным причинам. Первое, потому что я не хочу, чтобы мои друзья-белорусы гибли, их мобилизовывали. Второе, я не хочу, чтобы к белорусам относились так же, как к россиянам во всем мире. Да? И третье, я действительно не хочу потом, чтобы моя страна имела последствия, связанные с тем, что она де-факто фактически проводила военные действия на территории Украины. Если ведет коммуникация какая-то, это значит, что точка невозврата не пройдена. Это значит, что еще есть какая-то уверенность, расчет на дипломатические методы, которые могут влиять тем или иным образом на решение. И когда мы говорим про коммуникацию в целом, то я хочу напомнить, что точно так же Европейский Союз или Соединенные Штаты Америки, они не прекращают коммуникацию с режимом Лукашенко. Они общаются с МИДом, они есть посол Великобритании в Беларуси, есть посол Швейцарии в Беларуси, есть посол Германии в Беларуси. Они общаются с официальными лицами. Еврокомиссия созванивается с представителями МИДа регулярно. Американские поверенные в делах посещают Беларусь. Недавно вот была фотография на мероприятии памяти жертвам Холокоста, где он тоже был в Беларуси. Поэтому мы как бы тоже, когда делаем какие-то оценки, должны понять, из какого основания мы эти оценки делаем. Вот. Я делаю свою оценку. Для меня не вступление Беларуси в войну важнее, чем какие-то тактические вещи, связанные с клеймением или шеймингом тех или иных действий определенных политиков. Іван, перше, дякую, що ви вже перейшли до змістовної дискусії, але я думаю, що сутність позиції вашої полягає не зовсім в этом. Докладней, не гэта вас падзяляе з вашымі апанентамі. Вы дарма думаеце, што Вадзім Мажэйка вот просто прагне таго, чтобы беларускае войска нарэшце пайшло, значыць, там ваяваць, каб украінскае войска пайшло, там рэзаць, значыць, ебаць. Вот я думаю, што это не так. Я думаю, што насамрэч пытанне, якое падзяляе вас і вашых апанентаў, палягае ў тым, вось гэтая дамоўленасці Кіева Лукашенко. Формальные, неформальные. Яны продухиляют напад. Яны занижают, как вы написали в Фейсбуку, имоверность того, что белорусское войско пойдет в наступ. Си никак не уплывая на это. Си в огуле, как бы, навод подвышая эту имоверность. Вадим, ваш отказ. Вот ненавито на это пытание. Я позначив три моменти, в яких наші з вами позиції розходяться, і відомо, що ні один з них це не удел білоруського війська у війні, відомо, що ніхто з нас цього не хоче. По-перше, це момент того, на що можна пойти, щоб розібратися з черговим кризисом, який генерує, чи генерується при непосередньому ділі режиму Лукашенка. Спочатку ми розбиралися, наприклад, з тим, як спинити гвалт на вулицях, потом як визволить полізневолених, як спинити міграційний кризис, як тепер не допустити ще більшого удела у війні. І фактично, це ж та стратегія, яку режим би хотів, щоб кожен раз ми готові були забити просто на все, що було раніше, і займатися тепершньою проблемою. А некоторые кризисы, як вот, міграційны кризис, досыць відавочна было, што нават сам Лукашенко гэта не хаваў, што так, ён фактычна быў створаны для таго, каб яму захады патэлефанавалі, каб прызналі яго пэўную суб'ектнасць, а каб на суседзяў націснуць. Так, усіх мэтаў Лукашенко не дамогся, але гэта получылася дамогся. Так само зараз питання, як і з перемогами з Україною, чи з визволенням політзняволених, питання у тим, чи на все ми готові пойти, каб вирішити одну гэту конкретну проблему. Наприклад, я вас перепрошую, коли... одну секунду. Ми з вами, з Іваном, ми з Зеленським, ми з Шольцем, Я сказав, ми білоруси. Що нам ок, каб гэта проблема вырашыць. Напрыклад, ці нам ок, каб Лукашенко застаўся на 20 год прэзідэнтам, але выйшлі ўсе палізняволеныя. Ці нам ок, каб засталіся сіці ўсе палізняволеныя яшчэ на 20 год, але беларускае войска не ўдзельнічала вы. І гэтак далей. Тобто гэту стаўку можна падвышаць усё вышэй, вышэй, надалей. І гэта тое, чым рэжым Лукашэнкі досыць, в прынцыпе, паспяхова займаецца. А другое, я б сказаў, гэта такі ўжо больш казуістычна-лагічныя пытанні. Другое, гэта сапраўды ці падвышае заключэнне любых дамоваў, сапраўды верагоднасць таго, што не будзе беларускае войска ўдзельнічаць у вайне. Бо сапраўды, нават калі нехта на гэта разлічвае, то гэта ж не значыць, што так яно працуе. Бо, умоўна кажучы, ведаце, як распавядалі пра 90-е, пра Берзовскага, бо цім ён усім абяцаў пратэкцію, а потым каму гэта і нічога не рабіў. І типа, камусьці гэта спрацоўвала, кудысь прызначалі, Берзовскі казаў, ну, глядзі, я ж табе дапамог, будзеш мець перадзеш. А калі яго не прызначалі, ну, то, ну, вабачай, нічога не атрымалася. Думаю, так і тут. А чаму тут Лукашэнку не заключыць такі пакт? А калі не адбудзецца ўдзел беларускага войска ў вайне, ну, тады ён зможа дэманстраваць, во, глядзіце, бачыце, абяцаў, нічога не адбылося, ўсё класна. Калі адбудзецца, ну, то, значыць, як бы, окей, Лукашэнка нешта парушыў. Не першае, не апошняе. Таму ці нешта гэта гарантуе, мне сумнеў. Ну, і трэцяе, мне здаецца, вось тое, што Іван казаў пра гэтую сувязь паміж тым, што калі нехта там з Украіны вязе перамовы, то яны спадзяюцца, што гэта падвысіць неўдзел Беларусі ў вайне. Ну, такі, не абавязкова, яны спадзяюцца на гэта. Так, пэўна, нехта спадзяецца, і часна спадзяецца. Але часам можна весці перамовы зусім не для тых мэтаў, якія ты дэкларуеш. І ў гэтым сэнсе вось тая версія, якую выказваў Андрэй Казакевіч, мне падаецца таксама досыць слушнай, бо ўсімі гэтымі закідамі пра тое, што на што Лукашэнку мы так не ціснем, і ўвогуле наставляць не нейкія дамовы, ну, гэта фактычна Украіна ўносіць раскол паміж Лукашэнкам Масквой і падвышае недавер Крамля да Лукашэнкі як да ненадзейнага гульца. Пры тым, што, мякка кажучы, у Москве так хапае досвіда таго, што Лукашэнка сапраўды недобры надзейны партнёр, ён можа кідаць Москву і ў куды менш важных пытаннях. І так, з пункту гледжання Украіны, ці ёсць яе стратэгічным інтарэсам нейкі ўбіць клін і падвысіць недавер паміж Расіяй і яе адзіным у гэтай вайне адкрытым гарузнікам, ну, то, безумоўна, так. І знову-таки, чи як це морально виглядає, які відповідаються на білоруські наступства. Так, нам важливо, Україна на гэта час може не звертати уваги. Тому мені здається, ось ці три розніці, вони вимовлюють, відповідно, наше ставлення до жодних перемог, бо мені не подається, що вони, я не впевнений, що Україна їх веде, білоруське військо більш фронтовано не напало. Я сумніюся, що навіть заключений пакт цьому реально допоможе. І тому, відповідно, мені здається, не на все можна йти, каб спроби позбігнути ще більше проблем от режиму. Ви так концептуально виклали всі аргументи одразу. Я, відповідно, дам можливість Івану відказати на всі. Значить, перший пункт – це якби, чим білоруські інтереси полягають, ли вони в таким, от, якби, таких домовах з Лукашенком когості, бо не ми заключаємо домови. Другий момент, що я так розумію, що на думку Вадима просто не уплывая. Это не снижая имоверность. Ну и третье, я не совсем зрозумел, как бы, чем белорусы в горах, а либо Лукашенко посварился с Путиным. Ну и хай бы посварились. Ну, я не кажу, что это горы, я кажу, что, может, Украина не для того этой перемовы еще ведет. Может, вот Украина... Ну, есть разные версии. Есть версии, конечно, про то, что битум сам себе не продаст. Это самая версия. Возьмем базовую. Да, Калиласко, вам слово. У меня как бы есть здесь проблема вот с тем, что ты, Вадим, говоришь, немножко с логическим, да, аспектом. Потому что, ну, мы же какие-то действия всегда ведем в расчете на какой-то эффект. То есть ты говоришь, что, например, там эти переговоры не понижают вероятность нападения. Но потом ты говоришь, что они могут быть для того, чтобы внести раскол между Россией и Лукашенко. Так, а раскол для чего нужно внести? Раскол между Лукашенко и Россией повышает вероятность нападения Беларуси или понижает? Да? То есть, ну, наверное, понижает, потому что иначе в чем раскол? То есть, к чему тогда? Какой тогда end of the game? Какая конец игры? То есть, это же не всегда одноходовочка. То есть, мы как бы через цепочку разных событий можем хотеть какой-то результат. Ну, какой результат Украина хочет? Ну, очевидно, что они делают все, чтобы выиграть войну. Все, чтобы выиграть войну, заключается в ослаблении военных сил противника. Да? Соответственно, ну, наверное, когда они предпринимают какие-то действия, то они все равно подразумевают конечной целью ослабление военных сил противника. То есть я не знаю, как бы прямо повышает эта вероятность. Опять же, вероятность – это не то же самое, что гарантии. То есть когда мы тоже начинаем говорить, что вот переговоры ничего не гарантируют, ну да, ничего не гарантируют. Но если они повышают вероятность раскола между Путиным и Лукашенко, то это, по идее, понижает вероятность того, что Лукашенко включится в войну. То есть тут как бы есть же взаимосвязь многих факторов. Я поэтому, мне сложно сказать, как бы... Ну, а вот в дискуссии в Фейсбуку вам закидали такие аргументы, что, мовляв, все разговоры про субъектность Лукашенко – это все лухта. Это неправда. На самом деле, все решает в Москве. Вот Путину вырешить он, треба белорусским войскам напасть на Украину, он вырешит. Подумает он, что не треба, и не вырешит. И тому все вот эти гульни помеж Зеленским и Лукашенком, это все, ну, как бы иллюзии, украинские иллюзии, эти споделы. Бо на самом деле, ничего от этих гульни не залежит. Что вы можете на это сказать? Ну, вы ж там не свечку не тримаете в кремлевских палатах, там, где они с собой разговаривают. Может быть, ваши критики имеют рацию? Ну, для меня как бы вообще, честно говоря, этот спор по поводу того, там, Лукашенко субъект, Лукашенко не субъект, он немного странный, да, потому что вообще концепция субъекта — это такая социологически-философская концепция. В целом, если человек что-то делает и на что-то влияет, он уже субъект. В целом, если Александр Григорьевич ездит на встречи в разные страны, договаривается о каких-то поставках, и у него сидят посольства в стране, ну, наверное, уже субъект. Я бы, наверное, не находился бы здесь, в Варшаве, если бы Александр Лукашенко ничего не решал. То есть он решил посадить людей, он их держит, политзаключенные, значит, в тюрьме. Ну, я не думаю, что, значит, его власть не распространяется на территорию Республики Беларусь. Опять же, ну, если Лукашенко не субъект, почему войска все еще не в Украине? Ну, конечно, тут начинается... Путину не хочется этого? Ну конечно, начинаются всякие конспирологические версии. Там, Путину не хочется. Ну, не знаю, откуда, а почему Путину не хочется? Ну, я точно такой же вопрос могу задать. Почему? Давайте, Вадим, испытаем, чему Путину не хочется. Ну, смотрите, по поводу... Да, сейчас уже переходим к другой теме, по поводу белорусских войск, и по поводу, почему они не участвуют в войне. Да, очевидно, есть здесь совокупность причин, и мне кажется, как раз довольно... Ты говоришь, конспирология думает, что дело не только Лукашенко. Мне кажется, как раз конспирология думает, что все зависит просто от воли Лукашенко. Воли Лукашенко он войска завтра отправляет, не отправляет, и больше никакие факторы не влияют. Очевидно, здесь есть факторы разные. Есть фактор общественного настроения белорусов. Если бы 99% белорусов по опросам Чедомхауса говорили за то, что срочно надо белорусской армии вторгнуться в Украину, возможно, была бы совсем другая ситуация. Но общественное мнение белорусов именно такое, какое оно есть. Белорусы против участия белорусской армии в войне. Есть вопрос боевых характеристик белорусской армии и того, насколько она принесет пользу на фронте, а насколько просто погибнет быстро в сражении, оголит границу. Есть вопрос того, как это будет дальше воспринято общественным мнением, как будет воспринято международными игроками и так далее, и так далее. И дальше возникает много причин, почему, мягко говоря, далеко не только из-за воли Лукашенко белорусская армия в войне не участвует. Ну и так само вот я хотел бы вернуться до того, что мы сказали относно, вот, что так, для Украины, потому что главная мета – перемогти войне. Але знову-таки, ці на ўсё гатовая Украіна для гэтага? І адказ не. Бо, напрыклад, мы бачым, што зараз апошнія тыдні шы баявыя дзеянні, што для пуцінскага рэжыма, каб там фактычна мы бачылі там інфармацыі, што з тых, каго там ПВК Вагнера набрала ў калоніях, там летнія 80% загінулі, фактычна закідаць трупамі нейкі салідар. А для Расіі гэта норм. А Украіна не гатовая закідаць у гэтай жа прапорцыі салідар трупамі украінцаў. І так часам гатовая і адступаюць, і здаваць нейкія пазіцыі, калі лічаць, што не гэта не той кошт, не тая цана. І мне здаецца, гэты прыклад для нас важны, для таго, каб мы разумелі, што таксама ўсяго ёсць свой кошт. І я цалкам з тобой згодны, калі кажаш, што калі вось любыя перамовы, ну можа гэта там знізіць верагоднасць удзелу ў вайне, значыць перамова добра. Але ж гэта далёка не адзіны ауткам гэтых перамоваў. Магчыма, удзел у вайне знізіцца, магчыма не, але ёсць ауткам таксама легітымізацыя Лукашэнкі, расширэнне ягонага поля і прызнанне ягонай суб'ектнасці, а не чыёсь іншы. Бо знову такі, калі мы лічым, што вось для неўдзелу у вайне, гэта просто галоўнае, на ўсё для гэтага трэба пайсці, дык мне здаецца, тут знову-таки можна згадаць просто вось логічнае, мне здаецца, логічнае развіццё гэтай пазіцыі. Гэта пазіцыя, напрыклад, мінскага дыялога, які кажа, што ўсё, што мы там у старыя выбарыкі рабілі, гэта вы ўсё вінаваты, гэта за вас рэпрэсіі, прыгрязні, вайна, і трэба было пайсці на тое, каб не было ніякай палітычнай актыўнасці, каб ўсё гэтага пазбегнуць. Это просто Ну, ты просто уже накидал очень много всего. Я, честно говоря, уже запутался в проблеме. Да? Можно вот то, что сказал Вадим. Что может быть, я уже все уже. Не, ну можно сказать, чем для тебя это принципиально отличается от позиции немецкого диалога. Почему-то, что мы делали в 2020 году, это было не зря. Несмотря на то, что, в общем, вроде как, Больше конкретная думка, может быть, Вадим. Он сказал, что он разумеет мотивы украинцев. Але для них, мета, как Беларусь не вмешалась в войну, не вступила в войну с своим войском, и на белорусском накірунку у них, магчыма, других метов нема. Але у белорусов есть інший мет. И покольки вот это шашни, и они легитимизуют Лукашенко, насколько это хорошо для белорусов? Вот так Вадим формулирует свою позицию, по сути. Ну да. Насколько это хорошо для вас? Проблема, которая есть в демократических силах и в целом вот, в нашем медиаполе, что мы же как бы не можем определиться, что для нас хорошо. Потому что у нас как бы одна часть говорит, санкции – это хорошо, другая часть говорит, санкции – это плохо. Одна часть говорит, делегитимизация Лукашенко – это плохо, другая часть говорит, неважно, это не влияет. Кто-то говорит, переговоры вот с Украиной ведет Зеленский, это плохо, а кто-то говорит, нормально, они должны сделать все. То есть мы же не можем говорить, что хорошо для белорусов, если даже в нашем довольно узком. Я бы сказал так, мое питание, что доброе для белорусов на ваш погляд. Но тут у тогда... вас-то есть певная думка, да. Одна. Да, но на мой взгляд, что тогда нужно говорить о том, можно оценивать только исходя из стратегии действия. Да? Поэтому, когда, например, Вадим накидывает очень много разных измерений того, что происходит, я как бы не очень слышу, в рамках какой стратегии действия идет оценка. То есть, потому что в рамках... Я такую же оценку могу... Вот ты правильно вспомнил Минский диалог, но ты сам только что проэскалировал. Ты говорил, что вот на что мы готовы пойти, да, там, так далее. Но так тот же аргумент был в 2020 году. Как вы можете участвовать в выборах режима Лукашенко? Вы готовы пойти на участие в выборах режима Лукашенко, чтобы получить какой-то результат? И ты, по сути, возвращаешь тот же самый аргумент. На что мы сейчас готовы пойти, чтобы получить какой-то результат. Но надо с результатом определиться. Если у нас результат – это демократизация Беларуси, то тогда нужно себе задать вопрос. Демократизация – это что такое? Это последовательный процесс или демократизация наступает сразу? Теория демократизации говорит о том, что демократия обычно наступает постепенно. Если она наступает постепенно, какие мы ожидаем возможные ближайшие годы шаги, чтобы у нас наступала постепенная демократизация страны? Вот нужно на этот вопрос себе ответить. Что будет для нас являться фактором нашего прогресса? Я считаю, честно говоря, что шлях до демократизации полягает прас умацывание влады Лукашенко? Слушайте, у нас есть рейтинги международные, да, вот Freedom House, есть VDEM, институт, который меряет степень демократичности разных режимов и стран. Ну, исходя из этого как бы рейтинга, в 15-18 годах Беларусь была более демократичной страной, чем сейчас, например. Ну, это у нас сейчас прогресс, у нас как бы регресс. Да, мы можем сказать, что у нас как бы тактическая ситуация. Были протесты, люди нажали на власть, власть отреагировала. А какой следующий ход? То есть какой следующий ход мы можем сделать? И для меня же здесь проблема именно следующих ходов стратегии. Следующий ход непонятен. Когда следующий ход непонятен, оценивать тоже Иван, непонятно. Иван, вы не темните, вы скажите, я лечу, что вот наступный крок повинен быть таким-то. Я сказав, что Іван так би за поступовий шлях, за поступове розвиття. А просто ми це принципово сутрошниця у тим, чи ми лічимо, що після 19-го года, коли помовно це протягувалося ще ікс годов, що це могло б дати некий більший ефект в цьому 20-му. Чи треба було почекати ще 5 год, спрыгнув на такого шляха, так, поступове повеличення, який Іван слушно сказав, був зафіксований. Чим ми заходимо з того, що у 19-му році ми досягнули того максимуму, на який була здатна система Лукашенки, і, в принципі, протягнення такого самого вже не давало б такого росту, що це шлях вичерпаний, це шлях пройдений, і на нього немагчимо вернутися. Я хоч і схожу з того, що так, в одну року двоєчі не вийдеш, ми не вернемося у 15-й год, ми не пройдемо на новий шлях з 15-го по 19-й, цього не буде знову Білорусі. Ми знову по цьому шляху не пройдемо. Ну, як ми пройдемо? Вось, добре питання. Слухайте, а то, що ми сходимо з того, що одну руку не виходить двоєчок, це не значить, що ми докладно ведемо, що будемо надалі на Марфіч, коли ми поїдемо. Але торік, яка була там, вже не буде. І тому, коли ми будемо будувати свою стратегію з того, що давайте вернемося, як було, бо ведеш, чесно, так на емоційному зровні. Я всего лишь говорю про изменение прогресса или регресса. Как мы его меряем? Ну, сейчас не очень понятно, как меряем. Я привел, например, один из вариантов, как это можно мерить. Можно мерить индексами демократичности страны. Да? Сейчас у нас регресс по этому вопросу. Какой может быть следующий ход? Ну, какой ход? Если Украина побеждает в войне, то у режима Лукашенко появляется больше стимулов налаживать отношения с Западом, потому что его позиция становится более уязвимой. Если у него появляется больше стимулов, больше интересов, он начинает это делать. Нам нужно использовать этот момент, если этот момент произойдет, потому что есть очень плохой вариант, когда этих стимулов не появляется. И мы тогда должны понимать, что если этих стимулов не появляется, то мы просто будем здесь сидеть в Варшаве или в Вильнюсе или где-то и смотреть через границу, как у нас становится в Беларуси все еще хуже и хуже и хуже. Но если вдруг действительно появляется желание опять с Западом вести переговоры, то мы должны этот момент использовать, чтобы, по крайней мере, тот остаток этих лет, пока Лукашенко еще у власти, если с ним ничего не произойдет, у нас на улицах не били людей, чтобы у нас можно было минимально работать гражданскому обществу, чтобы у нас не произошел ценностный откат общества на 10 лет назад. Ну, потому что пройдет 10 лет за железной стеной, и мы не узнаем белорусов, мы не узнаем тех людей, мы не узнаем, мы уехали в 2020 году, мы приняли в 2030, и общество будет другое. И это самая основная проблема для меня. Ну, а давайте вот практичным, таким, больше практичным плане. Зрозумело, что это гипотетичный вариант, да? Перемога Украины, что такое перемога? парад ВСУ на Красной площади, ці вертанне да межы 24 лютага, ці да межы 91-го, это розныя перамогі. Вот. Але вот в этой ситуации, ну, уявим себе, что это некая психологичная перемога, а все вот осведомляют. Да, психологическая. Я про иншее. Так вот в этой ситуации, так само перед Заходом, ну, можно сказать, что я опять повыл, дилемма. Ці Лукашенко на фоне этой перемоги добивать розного. Можно полком Калиновского, можно без полка Калиновского. Ну, есть розного. Дипломатично там и так далее. Ці, умовно кажучи, коли он не втравится в войну, ну, як с Франком. Ну, ты, конечно, мужик кепский, Франциско, но самого горшего ты не зробил. И тому. Довольно циничная политика, прям скажем. Ну, такая. Вот такая. Так вот, за что вы? За такое, ці за такое? Добивать? Ці, вот, коли не втравится в войну, то и не добивать. Вообще, вот... Очень проблемное мышление, когда мы думаем через Лукашенко, для меня. Для меня ответ всегда такой, что очень важно, чтобы белорусы, они европеизировались, они становились частью европейского общества через ценности и так далее, так далее. Это как бы главный KPI. У Лукашенко же сложная история, он же вцепился очень крепко. И у нас получается немножко как бы дилемма химиотерапии, да? То есть, с одной стороны, мы, когда говорим, вот мы будем добивать Лукашенко, но мы как бы добиваем и страну вместе с ним, и мы добиваем общество вместе с ним. И как бы в химиотерапии все очень просто. Ты проходишь курс химиотерапии, ну, если получилось, значит, раковые клетки убить, и не убить при этом организм, значит, лечение прошло успешно. Если не получилось... то, ну, дальше смысла нет, да, дальше как бы нужно, вот, ну, либо, ну, дальше как бы все, лечение закончилось. Аналогия, мне кажется, очень понятная. Ну, слушайте, ну, если бы была такая опция работать исключительно с человеком у власти без влияния на страну, на народ, ну, нет проблем. Ну, как-то 2.5 года прошло, никто что-то как-то не может добить. И поэтому, когда говорят «добивать», я вообще не очень понимаю, что как бы предлагается, да? Как это выглядит в реальности. Давайте воспитаем Вадима, да. Может, он ведает. Вадим, ну, вот в межах этой метафоры, как бы, можно, конечно, рак прибить, метастазы? Ну, так, как бы, если меня... организм потом не грохнет. Не, ну, мне показалось идеальным, что так, Вадим выказал самую эту метафору, бо мне сдается аккурат с химиотерапией, ну, какая дилемма? Типа, химиотерапия рискованная, тому давайте жить с пухлиной. Типа, в этом смысле мне сдается аккурат с пунктом лечения медиков, звучит, что такого сдается не рай, насколько я вижу. Это же аллергик от хворобы. Да, ну, аллергик. Окей, добро, вы ведаете, да, аллергик. Не будем... Сейчас часто бывает, что химиотерапию просто не прописывают тому, что... Ну, сейчас бывают такие разные... ...она забьет весь организм. Ну, так, или насколько... Аголом кажется, коли... Насколько я навки ведаю, коли уже онкохворым кажется, что не, ни одно лечение прописывать не будем, тогда называют, конечно, термин. Это докладно не то, что мы хотим для Беларуси. І вось фактычна з усяго, што зараз Іван апісваў, як вось гэтая нармальнасць, больш еўрапеізацыі для беларусаў, каб людзей не білі на вуліцах, каб была хоць некая прастора для дзеяння, ну, мне прашэсць, мне не пераканала, чым гэта адрозніваецца ад 15-19 года. Я ўсё ж бачу акурат жаданне ў гэтыя часы вярнуцца. І, умоўна кажучы, сходзіць з таго, што ось, калі Украіна пераможа, то рэжым Лукашэнка праіснуе яшчэ там іх садоў, хай, як ён ёсць, з некімі мінімальнымі патрабаваннямі, хай, прынамсі, людзей не б'юць, хай, хоча і будзе хоць некая прастора для еўрапеізацыі, ну, а што праіснуе, ну, то нічого з гэтым зрабіць не можна. А тут, знову-таки, вельмі спрашчаючы, гэта так... Вадим, 15-й год, паводле вас, вернуцца нельга, а в 20-й можна. Не, мне здаецца, у 20 так само немагчыма, або сыходзіць з таго, што кантэтэкскі аптымісты кажуць, што ўсё, Украіна завтра прамагла, што б гэта не значыла. І знаєш, що все завтра, ну, знаєш, що нам післязавтра Путін і Лукашенко знесем просто плюнуть без проблем. Мені здається, це акурат таке, да, вертання у 20-ту, я крику, щоб позакидательство. Але моя позиція полягає у тим, що вельми важно, каб після перемоги України, а, ну, просто на інше розв'язується зараз не випадає, то після перемоги України вельми важно, каб так, я так само згодний, що 10 перемоги – це сложная стратегія, это нормальна, прамовы аброзна вядуць, і в капітуляцыях перамовы таксама вядуць. Але каб весці прамовы, і каб мэта гэтых прамовы была не тое, каб там людзей не білі. І нават не вяртанню 15-й год. Але паляпшэнне сітуацыі значна, нават у параўнанні з 15-м годам. І перамова мусіць весці да таго, каб рэжым Лукашэнкі станавіўся на шлях па-рознаму кантраляванага, збалансаванага, але транзіту ўлады. У некай зразумелай перспектывы. І вось гэта рэальная мэта перамовы. Бо мне здаецца вырашэнне любых тактычных пытанняў, каб людзей не білі сёння на вуліцах. Ну, сёння не будуць, а будуць завтра. Рэзультатнецца той самы эфект. А выпусціць паліцейскі адных, наберуць другіх. Таму вельмі важна, каб любыя такія перамовы, у іх будоўваліся механізмы таго, як дамагацца паляпшэння сітуацыі кардынальна. Бо гэта тое, з чаго мы ўсе пачыналі калісьці. Того, чому ми усього довгали, ми всі білоруси прийшли, кожен на своєму зровні, ми всі почали ніяку активність у своїй житті, не просто кап нас не білі, бо кап не білі, акурат треба тих сидіти. А ми вийшли не то, як просто не було політв'язнів. Бо знову таки, саме просто варіант, 15-й год, 19-й год, Федор Бабарика у Привожому офісі робить класні справи європеїзації, і людей не більше політв'язнів. Але гэта недастатковая мэта. Гэта важна, але гэта толькі адзін з элементаў таго, чаго варта дамагацца. Таму мне здаецца важна вось за гэтымі безумоўна важнымі тактычнымі дзеяннямі не забывацца пра стратэгію і разумець, што так, не ўдзел беларускай вайсковай не гэта важна, але гэта маленькая частка і не на ўсё для гэтага можна пайсці. Выпуск паліцейскіх гэта важна, але мы не можам пайсці на бясконцае захаванне рэжыму Лукашэнкі, цяперашняга, але лучше бы ўсё паліцейскіх. Ці хтось яшчэ? Гэта просто асобныя прыклады, пра якія мы больш дыскутавалі. Але для мяне стратэгічны рост, значыць, у гэтым плане. Так, так, Іван, і вам пытанне вот пра стратэгію, і асабліва пытанне вот зараз. Таму што, ну, Украіна можа пераможа. Дай Бог, што называецца. І тады напэўна такая развілка ёсць. А зараз якія развілкі ёсць? І поводле гэтых развілак, куды вы лічыце, трэба ісці? Хороший вопрос, да, то есть мне как бы сложно рассуждать в теоретическом режиме. Да, вот я слышу, я отвечу на ваш вопрос, просто небольшая ремарка. Угу. Когда я слышу, давайте вести переговоры о том, чтобы Лукашенко ушел, ну, слушайте, ну, я тоже такие переговоры хочу вести. Я могу теоретически тоже сказать, знаете, да, демократическим силам не нужно соглашаться ни на какие компромиссы, нужно жестко стоять на своей позиции, нужно вести только разговоры о капитуляции Лукашенко. Ну, я тоже хочу такие разговоры вести. Ну, вот, Вадим, когда нас пригласят такие переговоры вести, можем такое прорекомендовать, например. Не, Вадим, слушай, ну, давай не передергивайся просто. О капитуляции, а капитуляция – это как вели переговоры с немецкими генералами лет на 45. Вот это капитуляция. А о чем так? Слушай, контролируемый транзит, на фоне какого-то времени – это не немедленная капитуляция. Немедленно то есть ты считаешь, что Лукашенко договориться о ненападении на Украину нельзя, о выпуске поручёнок нельзя, а о транзите власти можно договориться, получается, Лукашенко? Смотри, ты говоришь о разных контекстах, забываем временной контекст. О чем мы говорим сейчас? Или мы говорим о переговорах в контексте поражения Украины, изменения ситуации в России и так далее. Вот это другой контекст. Потому что очень понятно, если говоришь, завтра висит переговоры. Победы Украины, вы хотели сказать. Или поражение. Ну, да. Победа Украины, поражение России и изменение ситуации так или иначе в России. Когда Лукашенко не сможет опираться на то, что опирался. То, что тоже, кстати, Ваня, тогда говорил о субъектности, что видишь, Лукашенко субъект, поэтому там, мы не в Минске. А во многом субъектность была как раз Путина, который в сентябре поддержал Лукашенко. Если бы эту субъектность Путин свою не проявил, по-моему, вполне возможно, что ситуация могла бы совсем иначе повернуться. Ну, это альтернативная реальность, мы этого не знаем. Просто к тому, что ну, не исчерпывается эта причина субъектности Лукашенко. Иван? Да. Ответ на вопрос, что сейчас? Ну, слушайте, сейчас демократические силы белорусские, на самом деле, имеют довольно ограниченный спектр возможностей. Что сейчас важно? Важно укреплять в целом то, что мы называем демократическими силами или оппозицией, гражданским обществом в изгнании и так далее, так далее, так далее. Потому что у нас, в том числе из-за войны Украины, большая проблема появилась абсолютно естественным образом, что Беларусь это стал не самый важный вопрос. И понятно почему. Да? Потому что если в 2021 году все знали про Беларусь, говорили про Беларусь, У нас были инструменты влияния на западных политиков, сейчас инструментов гораздо меньше. Что для меня наиболее важно, нам сейчас нужно перейти в коллективный формат принятия решений внутри так называемых, да, демократических сил. Сейчас прошла реформа Координационного совета, там больше 80 организаций, которые представлены, в том числе все основные. То, что мы говорили, вот оценки, чтобы они не были различные, вот это очень важно, чтобы мы понимали, что наше движение широкое движение, что оно представлено многими организациями, что все эти организации взаимодействуют на разных уровнях и с западными партнерами, и с другими. И чтобы мы сейчас сосредоточились на укреплении, да, вот, грубо говоря, того, что у нас есть, что в зоне нашего влияния. Потому что, в общем, довольно легко пойти на соблазн, обсуждать космические корабли, которые бродят просторы, Китай, Россия, Путин, субъектность, и не замечать при этом то, что, например, у нас внутри своего собственного хозяйства, за которое мы как бы вроде отвечаем, есть как бы чисто организационные проблемы и задачи. Вот переход к режиму коллективного лидерства, коллективного органа управления – это, мне кажется, очень важная вещь, которую нужно сейчас сделать. Реформу, конечно, в целом поддержали почти все. Для внутренних наших причин это очень важно сейчас. Поэтому я всех призываю обратить на это внимание. Вот. Это то, что мы можем делать. Если как бы есть комментарии другие, что, не знаю, мы можем больше... Вот, ну, сложно сказать. Если хочется сделать что-то больше, всегда есть возможность взять винтовку и поехать добровольцем в Украину. Эта возможность есть для всех всегда. Если такой готовности нет, то приходится заниматься гражданской деятельностью, активизмом. Если это гражданская деятельность активизмом, то это, прежде всего, координация между собой и, в общем, наращивание субъектности всего широкого движения. Ну, я вот как-то так вижу. Нет, слушай, Валя, ну ты просто так вот поставил дихотомию, носили винтовку, или, значит, по нашему пути, и при этом я понимаю, как вот это коллективное лидерство, как оно поможет, например, в партии «Вместе», у которой нету персональных лидеров на «Свободе», оставшихся популярных. Это понятно. А как это поможет там, ну, типа, в ситуации войны, переговоров с военными политзаключенных? То есть, суверенно политическое абсолютно правильное действие для вас, но как это повлияет на глобальную повестку? То есть, мне кажется, что ты немножко смешиваешь понятия, и когда это коллективное лидерство решит все проблемы. Что такое что такое глобальная повестка? Нет, ну просто какие-то, скажем так, проблемы того, будет вот лидерство более коллективным, менее коллективным, будет большее влияние, значит, Координационного совета, кабинета. Эти вещи не очень важны для игроков внутри поля. Но насколько они повлияют на ситуацию извне? Потому что мне кажется, сам факт того, что больше вес, например, получит обновленный Координационный совет, ну, мне не очевидно, как это повлияет на цели, которые волнуют вот, не нас внутри какого-то политического процесса, а нас как донорсов глобально. Просто как оказалось, что реально вот сейчас реформируем КС и... Но видишь, Вадим, у меня же проблема говорить за всех белорусов. Я не знаю, что, какие цели у 9-3 миллионов белорусов. Потому что ты все время говоришь, на нас как белорусов, да, вот повлияют. Ну, я не знаю, как бы мы как бы к кому обращаемся. У нас есть сейчас возможность спросить у белорусов, чего они хотят. У нас есть сейчас возможность работать с ними и узнавать по всем вопросам, чтобы они голосовали. Мы их мнение вообще знаем. Белорусы в 2020 году голосовали за протест. Они голосовали против Лукашенко за проведение новых честных выборов. Да? Как за сумму трех электоральных рейтингов трех кандидатов. Это был понятный вопрос на повестке. Новые выборы. По вопросу санкций, по вопросу стратегий, по вопросу, не знаю, там, каких угодно проектов, радикальных, нерадикальных. У нас есть мнение белорусов по этому вопросу? Они голосовали? Эти проекты, которые озвучиваются, они представляют мнение этих белорусов? Но я воспринимаю, что это предложение разных команд по тому, что можно сделать. Вот и все. Поэтому я как бы не очень тоже принимаю этот аргумент, повлияет это, не повлияет. Ну, каждый предлагает, исходя из своей фантазии, и каждый пробует. Да, да. Нет, слушай, все правильно. Реформа КС – хорошо просто. Вот мы как-то перешли с вопросов стратегии и перешли на реформу КС. Мне кажется, я просто, знаете, не вижу связи. Факт реформы КС – хорошо, привлекаются новые люди, организации, больше активности. В целом все прекрасно. Вот. Добре, дякую велике, коллеги. Я думаю, что на этой, так бы, может, оптимистичной ноте мы сегодня нашу дискуссию завершим. Дякую вам. Я нагадаю, что с нами был политический аналитик Вадим Можейко, а так само громадский діяч, челес команды Виктора Бабарики, Иван Кравцов. До наших шановных глядачов я звертаюсь с просьбой, пишите свое меркование, чье меркование, чья думка вам оказалась ближе, чи у вас вогуле некое третье. Ну, а затем, как будут развиваться процессы далей, Беларуси, за ее межами, в Украине на поле боя, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Добрый день. Это канал «Свобода Премиум». Тут Ганна Соусь у Празе и мой суразмолца с Киева, депутат Верховной Рады Украины, керовник депутатского объединения «За демократичную Беларусь» Алексей Гончаренко. Его социальные сетки у Беларуси признаны экстремистскими материалами. Добрый день, спадар Алексей. Витаю вас. Спадар Алексей, только что стало вядома, что суд Могилева признал экстремистскими материалами все ваши социальные сетки. Какая ваша первая реакция? Ну, це такий жирний лайк з боку білоруської влади моїм соцмережам. Це якщо білоруська влада боїться моїх соцмереж, то це говорить про те, що я все роблю правильно, тому що білоруська влада – це злочинці і мають бути на лаві підсудних. Скажіть, будь ласка, а як шмат підписників ви маєте у самих різних ваших соціальних сітках? І чи аналізували ви, яка частка ваших підписників з Білорусі? Чи яка частка людей глядить вас з Білорусі? Сумарно в мене десь 1.5 мільйона підписників на різних, в різних соціальних мережах, якщо сумарно. Скільки білорусів, з них я не знаю, в мене немає такої інформації. Однак, очевидно, що вони є, їх багато, мені пишуть люди, я бачу відповідні повідомлення і так далі. Тому я дякую всім своїм білоруським підписникам, дякую за те, що ви зі мною бачите, як це нервує Лукашенко. Значить, це добре, значить, що треба, щоб більше було ще білорусів в моїх соцмережах. Як ви думаєте, спадар депутат, яка заправдна мета гэтага рашэння? Ну, навряд ці притягнуть вас до адказності, бо гэта не вельми реально. Магчыма, найбольшую небезпеку мають якраз ваші подписчики, які можуть отримати кримінальне покарання за тое, що яны глядять вас, лайкають вас, ці підписані на вас. Що б ви могли сказати вашій білоруській аудиторії, окремя удячності, що варто, магчыма, їм предприняти? Ну, дивіться, я дуже не хочу, щоб хтось потрапляв під кримінальні справи, однак я ж не живу в Білорусі, тому я не знаю, як правильно себе там поводити. Знаю, що це диктаторська країна, знаю, що вони намагаються таким чином людей залякати. Тут я можу сказати тільки одне, що з мого боку, я вважаю, мій обов'язок перед своїми білоруськими підписниками це зробити все можливе, щоб режим Лукашенка щонайшвидше пав. Що я і роблю, і думаю, що це ще реакція на останню резолюцію ПАРЄ, до якої я серйозно доклався, про визнання, про створення, негайного створення трибуналу проти Путіна і Лукашенка. Ну, тому буду далі просувати всі ці речі. Ну, а своїм підписникам, які живуть в Білорусі, можу тільки сказати, що, ну, тримайтеся і робіть те свою справу для того, щоб цей режим був знищений. За вас ніхто це не зробить. Ми маємо всі працювати. Раней Генеральна прокуратура Беларусі завела на вас кримінальну справу за дискредитацію Беларусі, а так само за погрозу гвалтом у дочиненні до Олександра Лукашенка. Скажіть, калі ласка, ці яка-небудь інформація у сувязі з гэтым, позви, повідомлені, приходила до вас з Беларусі? Ні, в публічному, тільки все це в публічному просторі відбувається. Ну, я думаю, що є простір там, умовно кажучи, країни ОДКБ, може, в яких там і стоять якісь флажки і розшук, я цього не знаю. Ну, я туди в ці країни не заїжджаю, заїду вже тоді, коли ми ці країни будемо звільняти. І тепер я хотіла перейти до крыху іншої теми. Ми розмовляємо 31 студеня. Якраз у гэтый день Міністерство оборони Беларусі заявило, що почалися черговые белорусско-российские вучені. Я процитую, сумесные штабные вучені об'єднаного командування регіональної груповки войскаў. І 1 лютого повинны скончиться белорусско-российские летные вучені. Як би ви оцінили погрозу для України від гэтых вучэнняў і яка їх сапраўдная мета, з вашого пункту гледжання? Нема ніяких навчань. Білорусь окупована Російською Федерацією. Відповідний проект постанови ми з колегами підготували, перший автор, він лежить в Верховній Раді України. Білорусь окупована, ці навчання – це просто чергові, по-перше, погрози Україні, намагання відволікти наші сили на північний кордон. Ну, а далі це і реальна загроза, яка для нас, на жаль, є з півночі з окупованої Білорусі. Ну, тут все є очевидно. Господар Олексій, я так само хотіла попросити вас прокоментувати інформацію, яку шмат обмірковували на минулим тидні, про те, що нібито Україна блякує удел Світлани Тихановської у супольних з європейцями міжнародних мероприємствах. Що вам відомо про це? У мене нема підтвердження такої інформації. Я зустрічався з командою Тихановської, самою Тихановською буквально нещодавно на економічному форумі в Давосі. Тому я не можу, в мене немає жодних підтверджень цієї інформації. Думаю, що це неправда. Я ще одне питання тичиться полка Каліновського. Чи підтримуєте ви сталі сувязі? Чи сочите за тим, що тепер відбувається, наприклад, за візитом Зянона Позняка в Україну тепер? Да, я, на жаль, не був в Києві, коли він був, але знаю про цей візит. І ми в контакті з нашим міжфракційним об'єднанням, в якому я голова є цього об'єднання. Власне, це на базі нашого об'єднання ми робили ці зустрічі. Які ще зустрічі заплановані мають відбутися з уділом об'єднання за демократичну Білорусь? Ми регулярно їх проводимо, зустрічаємося з білоруськими волонтерами і з представниками полка Каліновського. Будемо продовжувати це робити. Дякую, великий господар Олексій, що знайшли час для «Свободи преміум». Це був депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, керівник депутатського об'єднання за демократичну Білорусь. А я хотіла б звернутися до нашої аудиторії. Коли це для вас безпечно, коли ласка, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, коментуйте, поділіться гэтым відео. Коли гэта немагчыма, просто паглядзіце яго. А мы працягваем гаварыць пра расійска-беларускія вайсковыя вучэнні з аналітыкам свабоды Юрыем Дракахрустам. Добры дзень, Юры. Добры дзень. Ну, як вы пачулі, Алексей Ганчаренка кажа, што не варта гаварыць пра расійска-беларускія вучэнні, паколькі Беларусь паводле яго з'яўляецца акупаванай краінай, і Алексей Ганчаренка лічыць рэальнай пагрозай для Украіны гэтыя вучэнні. І тое самае пытанне, якое я задала Алексею, я хачу і вам пераадрэсаваць, якая сапраўдная мэта вучэнняў на тэрыторыі Беларусі, і ці ёсць рэальная пагроза паўтарэння таго, што было 24 лютого 2022 году? Ну, мета вучэнняў – это вучыць. В дадзеным выпадку она такой и есть. Войскі рыхтуюцца, расійскія, беларускія. Адбываецца так званае іх зладжванне паміж сабой для магчымай агрэсіі. Для магчымага ўдзелу в агрэсіі. Наколькі высокая імавернасць таго, што, вот, умовно кажучы, завтра там будзе напад ці в хуткім часе, хутчэй нечым так. Пра гэта гавораць і украінскія, і эксперты, і афіцыйныя асобы, бо пакуль у параўнанні з лютым мінулага году надта мала расійскіх войскаў сканцэнтравана ў Беларусі, ад 5 до 9 тысяч. А тады было 30. Ну, і калі будзе 30, калі на гэтыя вучэнні прывезуць 30 тысяч, тада, магчыма, рызыка прямога нападу зараз вырасці. Зараз у расейцаў сканцэнтраваны велізарны кулак, тры кулакі у Луганскай і Донецкай областях, там каля 120 тысяч вайскоўцаў, гледзячы па ўсім, усё-кі асноўны ўдар будзе там. І, ну, ён ужо адбываюцца баі пад Бахмутам. Беларускі накірунак будзе ці дапаможным, ці это проста спосаб ціснуць на Украіну, каб Украіна адцягнула частку сваіх войскаў на паўночны беларускі накірунак і, адпаведна, агаліла асноўны тэатр баёў это Донбас. А Юрый, як у гэтым кантэксце разглядаць вот гэты нібыта пакт, а не нападзенне, які нібыта быў заключаны, чаму рэальнага пацверджання пакуль няма? Ну, ведаеце, яго рэальна, я думаю, вот як паперу некую, як некую дамову, ён наўрад ці такі ёсць. І наўрад ці нават Украіна гэта прапаноўвала. Магчыма, гэта такая фігура мовы з боку Лукашэнкі была. Але я б звярнуў увагу на тое, што калі Зеленскага спыталі, як на конт пакту, Лукашэнка кажа пра пакт, Зеленскі адказаў, мы не нападалі на Беларусь і мы не збіраемся нападаць на Беларусь. Так што ў дадзеным выпадку, магчыма, сапраўды пэўная дамоўленасць такая, ведаеце, па змаўчанні. Ёсць, Зеленскі заявляе, мы не нападзем. Лукашэнка, калі вы памятаеце, свой час ён Кісілёву, назбуваючы шчокі, казаў, мы будзем дзейнічаць, як расійская армія. 24 лютага ён сказаў, а можа і мы паўдзельнічаем у спецыяльнай ваеннай аперацыі. Пасля таго, як рукой зняла. Не-не-не-не, мы ж не ваюем, мы ж не ваюем, мы ж мірныя людзі. Так што в гэтым сэнсе Лукашэнка кажа, мы не нападзём, Зеленскі кажа, мы не нападзём. Ну, не ўсё залежыць ад Лукашэнкі, зразумела, але вот такое пакт па змаўчанні, так магчыма ён ёсць, пакуль ніхто ні на каго не нападае. Юрый, хацела таксама запытацца вас пра гэтае рашэнне прызнаць экстрэмісцкімі матэрыяламі соцсеткі, ну не толькі Алексея Ганчарэнкі, але таксама вот у гэты спіс трапілі украінскі YouTube-канал, тэлеканал «Прамы», які належаў калісьці Пятру Парашэнку, на яго было падпісана больш за 2,3 мільёна карыстальнікаў. Таксама экстрэмісцкімі матэрыяламі прызнаны ролік з матэрыяламі расследавання забойства журналіста Павла Шарамета. Якая мэта рашэння прызнаць экстрэмісцкімі матэрыяламі соцсеткі замежных палітыкаў, СМІ іншых краінаў, праекты іншых краінаў? Ну, я думаю, што некаторыя заявы спадара Ганчарэнкі выклікалі раздражнення ў Беларусі. Ну, вы ўжо казалі, што ён нават да крымінальнай адказнасці прыцягнуты. Ну, і апошнія яго заявы, тая ж заява пра абвяшчэнне Беларусі акупаванай краінай. На гэты конт якраз ён адзін з тых, хто падпісаў зварот да Верховнай Рады, каб Верховная Рада афіцыйна прызнала Беларусь акупаванай. Акрамя таго, у Радзе Еўропы ён прапаноўваў таксама прыняць рэзалюцыю аб прыцягненні да адказнасці, да крымінальнай адказнасці кіраўніцтва Беларусі. Ну, я думаю, што гэта выклікае раздражненне. Беларускія ўлады не хочуць, каб беларусы пра гэта чулі, гэта бачылі. І, адпаведна, яго ўнеслі ў спіс. Ну, а гэта, як вы яму правільна сказалі, што Каючэка ў тэлефоне знойдуць телеграм-канал спадара Ганчарэнкі, ну, это можа быць шлях да вядомай дзверы ў офісе губаць. А таму, маўляў, не чытайце, не слухайце і не глядзіце. Вам это не так. Як вам падаецца, гэта эфектыўныя захады? Ну, да пэўнай ступені так. Але я думаю, што тут парада, як вот вы спыталі пра параду, не ставіць сталыя телеграм-каналы. Хочаце паглядзець, скачайце, закачайце, далучыцеся і адключыце. Каб этого не было ў телефоне. Дзякуй вялікі. Гэта быў аналітык «Свабоды» Юры Дракахрус. З вами была я, Ганна Соусь. Гэта быў YouTube-канал «Свабода прэміум». Усяго найлепшых. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. свабода.орг. Ваша свабода. Thank you.